Но нужно же что-то делать, гневно поджала губы МакГонагалл. Профессор Снейп с ироничным видом ответил: «А вы Авроров вызовите». Дамблдор качнул головой и слегка прикрыл глаза. «Нельзя, мой мальчик», — ответил он. «Вы и сами понимаете, что хроноворот — запрещенный артефакт. Минерва должна была его сдать Министерству магии. Она сама может пострадать». МакГонагалл не выдержала и заявила: «Я сама займусь поиском виновного». Она с решительным видом направилась к столу Гриффиндора. Студенты этого факультета притихли. Остальные ученики тоже прекратили разговор и устремили любопытные взгляды в сторону стола факультета львов. Драко Малфой ехидно ухмыльнулся и что-то зашептал своим товарищам. «Мисс Грейнджер», — раздался громкий голос профессора МакГонагалл. Обе Гермионы дернулись. «Да, профессор», — спросила оригинальная Грейнджер. «Не вы», — мотнула головой МакГонагалл. «Мне нужны вы, мисс Грейнджер», — устремила она пристальный взор на попаданку. «Пройдемте со мной». Гермиона из другого мира пыталась скрыть свое волнение. Девочка встала из-за стола и последовала за профессором трансфигурации. Ричард впервые использовал свои права администратора и активировал на ручном эскине функцию прослушки. Более того, он подключился к изображению с очков второй Гермионы. Теперь он слышал и видел все то же самое, что и она. Гермиона 2 и профессор МакГонагалл направлялись в сторону башни Гриффиндора. Минерва строгим тоном спросила: «Мисс Грейнджер, это вы украли хроноворот?» «Украла», — довольно артистично удивилась девочка, свято уверенная, что забрала свое. «Что вы, профессор МакГонагалл?» Вполне натурально возмутилась она. «Я не воровка». «А у вас что, пропал хроноворот? Вы пробовали вызывать Авроров?» «Не нужно отпираться», — раздраженно зыркнула на девочку замдиректора. «В нашей школе воровство не поощряется. Если вдруг окажется, что вы виновны, вас исключат из школы и сломают волшебную палочку». «Профессор МакГонагалл, я ничего не крала», — честно ответила хронопутешественница. «Это мы сейчас увидим», — сухо произнесла профессор. Минерва и Гермиона зашли в гостиную Гриффиндора и направились в женскую часть общежития. Профессор беззастенчиво ворвалась в спальню девочек третьего курса и тут же направилась к кровати второй Гермионы. «Профессор, что вы собираетесь делать? А разве непонятно?» Ехидно с превосходством посмотрела на девочку МакГонагалл. «Конечно же, сейчас будем проводить обыск ваших вещей, профессор МакГонагалл. Но разве это законно?» В голосе Гермионы была масса удивления. «Вы даже свидетелей не позвали. Магловские полицейские, когда проводят обыск, всегда приглашают как минимум пару незаинтересованных понятых, чтобы избежать подлога». МакГонагалл разозлилась и до крайности возмущенным голосом спросила: «Вы что, думаете, что я вам что-то подкину?» «Профессор, я ничего не думаю, но вы ко мне как-то предвзято относитесь. Это потому, что я из другого мира». «Минус 20 очков с Гриффиндора за оскорбление учителя», заявила профессор трансфигурации. «Еще хоть слово, и ваш факультет лишится 50 баллов, а вас ждут отработки до конца года. Если признаетесь честно, я обещаю, что вас не будут сильно наказывать». «Профессор МакГонагалл», голос Гермионы из другой вселенной вибрировал от сдерживаемой ярости, «я ничего не похищала, можете осмотреть мои вещи». Девочка порывистым движением вытащила из-под кровати чемодан с расширением пространства. МакГонагалл распахнула чемодан и с подозрением прищурилась. «Откуда у вас такая дорогая вещь, мисс Грейнджер?» С нажимом прошипела она. «Столько одежды, вещей, вы же попали в наш мир совсем без всего». «Вот-вот», — Гермиона скрестила руки на груди. «Это не ваша заслуга, что у меня появились личные вещи. Это подарок друга. Что же у вас за друзья такие?» Профессор продолжила сверлить студентку подозрительным взором из-под очков. «Хорошие друзья, профессор», — огрызнулась Грейнджер 2. «Все, что вы видите, подарил мне Ричард Гроссвинер. Он был очень добр ко мне и помог устроиться в этом мире, в отличие от вас». У МакГонагалл аж свело челюсти, ее голова дернулась, словно по ней ударили. Сжав губы в тонкую нитку, она с грацией паровоза спустилась в сундук и принялась ворошить все вещи. Она помогала себе пассами палочки. Ничего не обнаружив, замдиректора была обескуражена. На этом она не остановилась. Покинув чемодан, она приступила к обыску кровати попаданки, а затем использовала разнообразные чары на всей комнате. С каждым взмахом волшебной палочки лицо МакГонагалл становилось таким кислым, словно она съедала по лимону. «Что ж, хроноворота тут нет», — жилваки МакГонагалл ходили ходуном. Она не могла признаться в том, что ошиблась. «Можете идти на занятия, мисс Грейнджер». Ричард обрадовался, что все закончилось хорошо. Он собирался выйти из-за стола и успокоить обеих Гермион, но тут в большой зал залетели совы с корреспонденцией. Гросвинер забрал у Дарта Вейдера свою газету. Пока он отвлекся, Гермиона один уже покинула стол Гриффиндора и успела выйти из большого зала. Ричард отправился вслед за ней. Он догнал Грейнджер как раз возле лестницы к башне Гриффиндора. Навстречу им спускалась Гермиона из иного мира. «Как все прошло?» — с волнением вопросила оригинальная Грейнджер. Хронопутешественница была раздраженная и не знала, куда деть руки. «Знаете, начала она, я поняла, что ненавижу профессора МакГонагалл. Из-за моей преподавательницы трансфигурации я оказалась в этом мире. Из-за местной я тут застряла на более продолжительный срок. Она меня бесит. Когда-то мне нравилась профессор МакГонагалл», призналась Гермиона один. «Я даже хотела быть на нее похожей. А сейчас она меня тоже бесит». Мисс Грейнджер обратил на себя внимание девочек Ричард. «Вы восхитительны. Не беспокойтесь, я вам обязательно помогу. Мои специалисты вскоре приступят к исследованиям». «Спасибо», — лицо попаданки украсила теплая улыбка. «Ричард, даже не знаю, что бы я делала без вашей поддержки». «Ричи, нам пора на прорицание», — оборвала идиллию оригинальная Гермиона. «А тебе, Герми, нужно спешить на древние руны». Подруга схватила Ричарда за руку и потащила в сторону северной башни. По лицу было видно, что девочка ревнует. Лишь когда Ричи и Гермиона оказались на площадке перед входом в кабинет прорицаний, Ричард сумел освободить руку и произнес: «Гермиона, до урока еще полчаса. Зачем было так спешить? Лучше прийти раньше», — заметила она, тут же отвернувшись в сторону и принявшись разглядывать трещины на каменной кладке. Ричард понял чувства подруги, ухмыльнулся, слегка качнул головой и развернул газету. С первых прочитанных заголовков его глаза резко поползли на лоб. «Что за, какие, к дьяволу, санкции? Какое, к чертовой матери, падение курса фунта на четверть? Это что за дьявольские выходные?» Ричи обернулась к мальчику Гермиона. «Что случилось?» «Случилось?» — круглыми глазами посмотрел он на подругу. «Случилось. Черная пятница случилась». Ричард гневно потряс газетой, словно она виновна во всем. «США ввели санкции против Великобритании, в частности против моей компании и компании моего отца. В результате их действий курс фунта резко упал, как и стоимость капитала в Гросвенор Групп. Я на этом падении потерял около 50 миллионов, и это только цветочки. Этот мир сошел с ума». Не такого ответа ожидала Гермиона. Она не привыкла к большой политике и к крупному бизнесу. Ее можно понять, все-таки девочке-подростку, тем более в волшебном мире, не нужно задумываться о таких материях. Но она видела, насколько ошарашен, расстроен и зол ее друг, поэтому Грейнджер тоже обеспокоили проблемы родной страны. У Ричарда в кармане мантии зазвонил сотовый телефон. «Алло», — поднес он трубку к уху. «Здравствуй, Ричи», — прозвучал из динамика голос Джеральда. «Сынок, с тобой хочет поговорить ее величество. Я передам ей трубку». Гросвенор-младший не успел ничего ответить, как из трубки раздался голос королевы. «Ричард, здравствуй, милый. У тебя все хорошо? Доброе утро, ваше величество». «Спасибо, все замечательно». Гермиона вначале хотела спросить у Ричарда, с кем он говорит, но, услышав обращение из уст друга, поднесла ладошки ко рту и не позволила ни единому звуку вырваться из уст. «Ричард», — добродушным тоном продолжила королева, — «у нас тут с давними партнерами произошли недопонимания. Мой мальчик, я договорилась с Австралией и с Канадой о постройке 30 экологических электростанций. И еще было решено, что правительство заключит с GoElectrics эксклюзивный договор на переоборудование всех теплоэлектростанций нашей страны на экологическое производство электроэнергии». Ричард от подобных новостей ошалел. Будучи немного параноиком, он сразу же заподозрил подвох. Все же в Великобритании около 300 ТЭЦ, работающих на угле и газе. Даже по самым скромным прикидкам это не меньше 5 миллиардов фунтов выручки ежегодно. Ну, по совсем уж скромным, а реально намного больше. Чистой прибыли с учетом доли королевы, налогов и прочих расходов, конечно, будет поменьше, но все же выходит очень неприличная сумма с 9 нулями. «Спасибо, ваше величество, я не подведу», — осторожно ответил он. «Да-да, милый», — продолжила Елизавета II, — «я уверена, что могу на тебя положиться. Да, вот только». Тут-то Ричард понял, что это не паранойя. Сейчас его будут просить о чем-то серьезном за такой жирный кусок пирога. Скорее, это можно назвать предчувствием. Уж не третий ли глаз у него пробудился? «Нам нужно, чтобы ты поставил армии Великобритании 1000 обчер, произнесла королева. «Ричи, сможешь сделать это в течение года? Часть суммы мы заплатим золотом». У Ричарда вмиг пропал голос, и он впал в полнейший ступор. «За год?» — хрипло спросил он. «1000». «Ричи, корона заплатит», — пояснило ее величество. «Цена прежняя, 5 миллионов за единицу. Ваше величество, ну хотя бы за 3 года», — взмолился Гросвенор-младший. «Я не смогу так быстро наладить массовое производство». «Ричи», — велеречивым тоном произнесла Елизавета II, «а если постараться, за 2 года сможешь? В связи с нестабильной политической ситуацией нам общем сейчас очень необходимы». «Постараюсь, ваше величество, изо всех сил постараюсь, но мне нужна земля для строительства заводов». «Вот и славно, милый», — прозвучал в трубке радостный голос королевы. «Земля будет. Ну все, не буду отвлекать тебя от учебы». Гермиона смотрела на бледное лицо друга и понимала, что речь шла о чем-то серьезном. «Ричи, что случилось?» — с волнением спросила она. «Погоди», — Гросвенор выставил перед собой ладонь. «Дела государственной важности». Он набрал телефон Артура. Дождавшись ответа, сразу начал. «Мистер Уизли, срочно привлекайте к работе волшебников. Наших, заграничных, кого угодно, хоть самых тупых. Организуйте конвейер, обучите каждого отдельному заклинанию. Нам срочно нужно собрать 1000 общих. Срочно. То есть, на протяжении года. Но, мой лорд», — опешил от такого напора мистер Уизли, — «нам нужно будет минимум 2000 волшебников, а лучше все 3000. К тому же у нас нет места, где их размещать». «Мистер Уизли, земля будет. Быстро возведете там заводы, жилье и налаживайте производство. Опыт у наших строителей огромный, так что я уверен, что вы справитесь. Ах да, еще за нескольких лет нам нужно будет построить около 350 электростанций. Занимайтесь этим, я позвоню министру магии, попрошу вам поспособствовать». «Что?» – завопил раненым тюленем мистер Уизли. «Еще и электростанции. Мой лорд, тогда нам понадобится еще больше волшебников. И деньги. Много денег. Мистер Уизли, у вас все будет. Деньги, земли, поддержка правительства. Делайте все, что хотите, но нам кровь из носу нужны общие электростанции. При этом желательно, чтобы проект космических полетов не пострадал». «Но как?» – воскликнул Артур. «Как мы так быстро обучим целую толпу магов?» «Конвейер решает, мистер Уизли. Создайте учебную группу, подберите несколько мастеров в инструктора, пусть обучат бригадиров нескольким заклинаниям. Они в свою очередь обучат группы рабочих. Процесс с накладывания заклятий будет идти по цепочке на каждую деталь отдельным волшебникам. Я знаю, что создание общеподобное позволяет. Так вы добьетесь выпуска как минимум 1 единицы в день, следовательно, 2 в сутки. Действуйте, мистер Уизли. Если вам не хватает сил, задействуйте помощников, наймите их». «Если так», — тихо ответил ошарашенный Артур, — «можно за 3 смены и 3 роботов собрать». «Мой лорд, я постараюсь». Этот суровый понедельник, казалось, Ричарду будет сниться в кошмарах. Каждую свободную минуту на переменах он не отрывал от уха телефон или мегафон. Звонки шли один за другим. То связаться с отцом, то с офисом Гросвенор Джуниор, то с Артуром Уизли, то с Миллисентой Багнолд, и так по кругу. Гросвенор-младший в очередной раз на ходу продолжал общаться с мистером Уизли. «Да и пусть негры. Мистер Уизли, нам с ними детей не крестить. Колдовать умеют?» «Да, лорд, но у них в Уагаду колдовство при помощи волшебной палочки является факультативным. Эти дикари в основном используют грубую бесполочковую жестовую магию, а направление чарам задают при помощи пальца. Они за долгие годы обучения осваивают всего несколько примитивных заклинаний». «Мистер Уизли, я слышал, что Уагаду – самая большая и очень популярная школа волшебства на Земле. Она даже считается престижной. Неужели выпускники такой школы магии не смогут осилить 1 палочковое заклинание?» «Граф, полагаю, что смогут», – задумчиво протянул Артур. «Ну вот и все», – радостно констатировал Ричард. «Плевать, какую магию они практикуют, в качестве рабочих сойдут. В Африке больше всего волшебников и самый высокий уровень безработицы среди них, вот и ищите там кадры. А русских, этих тоже нанимайте, но за ними устройте особый пригляд. Воруют все, что плохо лежит, даже если этого им не надо. А что лежит хорошо, положат, чтобы лежало плохо, и сопрут. Все, действуйте». Стоило Ричарду нажать на отбой, как у него практически сразу зазвонил телефон. «Слушаю». В трубке зазвучал взволнованный голос молодого парня. «Ваше сиятельство, у нас проблема». «Кто говорит?» — удивился Ричард, не узнав голос. «Это Билли». «Какой еще Билли?» Был ошарашен Гроссвинер. «Ну, Билли, стажер из магического космического отдела». «Стажер». От шока у Ричарда чуть не пропал дар речи. «Да-да, ваше сиятельство, стажер». «Билли, откуда у тебя мой номер?» «М». «Понимаете, я занимаюсь мониторингом экспедиции Феникса. На Марсе произошло чрезвычайное происшествие, нарушающее статут секретности. Я доложил об этом своему начальнику, а он сказал звонить руководству. Ну, я позвонил в офис Гроссвинер Джуниор и попросил ваш номер. Вот так и набрал вас». Ричард от шока широко распахнутыми глазами пялился в пустоту. Мысленно он матерился. «Что там за бардак происходит? Мне звонит какой-то стажер. Да они там вообще что ли охренели? Пусть готовит большую банку вазелина, она многим пригодится». Вслух же он спокойным голосом спросил: «Билли, что произошло на Марсе?» «М. Ваше сиятельство, волшебники-космонавты построили на Марсе замок, зачаровали его и рядом обустроили огромные заколдованные теплицы. А еще они установили портал на Землю в виде огромной каменной арки. С Земли они притащили кучу вещей и обустроили замок с комфортом, посадили и вырастили в теплицах урожай». Брови Ричарда поползли на лоб, пока не достигли максимума. Он продолжал слушать рассказ стажера. Вначале все было нормально, но во время очередной прямой видеотрансляции замок со вполне обычного вида окнами и с прилегающими теплицами, в которых колосилась зелень с небывалым урожаем овощей, фруктов и ягод. М. У замка еще была открыта дверь. В общем, это все попало в прямой эфир магловской телевизионной трансляции. Ричард сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Ладно, ладно», – пробормотал он. «Допустим, передайте через пресс-службу, что марсианское здание было построено с использованием уникальных экспериментальных установок силовых полей, разработка которых ведется в научном подразделении Гроссвинер Джуниор». «М. Ваше сиятельство, это не все. Что еще, Билли? Тут такое дело. Понимаете, космонавты протащили на Марс огневиски. Они играли в карты, в общем, один из них проиграл желание пробежать голышом до портальной арки. Тишину можно было черпать горстями. Размером глаз юный Гроссвинер мог поспорить с Донки. В распахнутый рот могла бы запросто поместиться небольшая сова». Ричард не удержался и со смачным шлепком приложил правую ладонь к своему лицу. «М. Ваше лордство, вы меня слышите, Билли?» Тихим вкрадчивым тоном начал Ричард. «Только не говори, что это сняли на видео». «Ай-яй-яй», протянул стажер. «Сняли?» — тихо спросил Гроссвинер. «М. Да, это попало в прямой эфир центрального британского телеканала». Ричард снова прикрыл глаза и начал глубоко дышать, только на этот раз дыхательная гимнастика не помогала ему успокоиться. Тем временем стажер принял молчание за одобрение и продолжил. «В общем, мистер Биллиус Уизли голышом добежал до портальной арки и прямо в прямом эфире исчез в ней. Через мгновение он появился в ней с гусем в руках, прикрывая гусем причиндалы. Он забежал в замок и захлопнул дверь. Сейчас этот ролик маглы крутит по всем телеканалам планеты. Если бы у Ричарда были вредные привычки, он бы в этот момент нервно закурил. Вы там что, ебанулись?» Не сдержался он. «Это не мы», — тут же открестился Билли, — «это космонавты. Зачем им гусь?» В голосе Гроссвинера можно было различить сильнейшее недоумение. «Наверное, чтобы зажарить его», — предположил стажер. «А гусь был живой?» «Да, ваше сиятельство», — отозвался стажер. Он еще громко гакал на камеру. Шестеренки в голове Ричарда закрутились с невероятной скоростью. «Так-так, Билли, передайте через пресс-службу, что это была серия научных экспериментов. Во-первых, арка – это экспериментальный квантовый портал на основе искусственной червоточины, а пробежка по Марсу голышом с гусем – эксперимент по воздействию марсианской атмосферы на людей и животных. Это как с кошкой?» – вопросил Билли. «Какой кошкой?» – с недоумением спросил Ричард. «Ну, кошка», – протянул стажер. «Когда Феникс летел к Марсу, нашим космонавтам было скучно. Они трансфигурировали кошку и стали играть ею в вышибалы. Процесс игры транслировался на телевидении. Хорошо хоть, что трансфигурация не была заснята. Наши сотрудники пресс-службы потом заявили, что это был научный эксперимент по воздействию невесомости на животных. Мол, наблюдая за вращением кошки и ее попытками стабилизироваться в пространстве, можно создать космические двигатели, основанные на совсем иных принципах движения». Ричард потерял дар речи. Дыхательная гимнастика совсем перестала помогать. «Почему я об этом в первый раз слышу?» — со сдерживаемой яростью прошипел он. «Ну, так все же хорошо закончилось. заявил стажер. Маглы поверили. Ладно, Билли, спасибо за звонок. Ричард фигурально метал громы и молнии, хотя на эмоциональной волне мог бы делать это реально при помощи невербальной бесполочковой магии. Он сделал несколько телефонных звонков и вставил таких пистонов руководству мастерской Гроссвеннер и Гроссвеннер Джуниор, что трехлитровой банки вазелина на всех подчиненных не хватит. Ведь руководство, получив серьезный втык от владельца компании, вставит пистоны нижестоящим начальникам, и так пойдет по нисходящей. Вскоре после живительного разноса в печать должны были отправиться статьи в стиле «Британские ученые провели на Марсе эксперимент». Вот в таком бодром и приподнятом настроении Ричард спускался на ужин по центральной лестнице к большому залу. На первом этаже неподалеку от лестницы он обнаружил группу студентов. Спиной к нему стояли трое хорошо узнаваемых сзади слизеринцев. Ричарду были видны блондинистая макушка Драко Малфоя и широкие спины его клевретов, Крэбба и Гейла. За ними проглядывалась знакомая каштановая макушка. Когда Крэб слегка отклонился от Драко, Ричи по очкам и фасону сумочки опознал Гермиону из иного мира. «Молодец, Гринджер», в своей высокомерной манере с проносом и издевкой заявил Малфой. «Так держать, ограбить кабинет своего декана. Продолжай действовать так же, и вскоре в Хогвартсе станет на одну грязнокровку меньше». «Это все ложь, Малфой», сдерживая гнев, заявила Гермиона 2. «Профессор МакГонагалл убедилась, что я ничего не похищала». «Хе-хе». Покашливание Гроссвеннера привлекло к нему внимание всех четверых студентов. «Джентльмен, вы оскорбили и оклеветали даму». https://youtube.fg.tq.wh7us. Глава 62. Драко, Крэб и Гойл резко развернулись назад. Гермиона обогнула слизеринцев. При виде Ричарда напряженные складки на ее лице разгладились. «Гроссвеннер, с презрением, словно выплюнул», — сказал Драко. «Очередной грязнокровка». «Мистер Малфой», не дрогнув, ответил Ричард, «за оскорбление дамы и аристократа я бы вызвал вас на дуэль, но мне прекрасно известно, что вы бесчестный юноша. Вы уже ославили имя Малфоев тем, что не явились на магическую дуэль. Поэтому я просто по-магловски надаю вам тумаков, как и положено обращаться с бесчестной чернью». Лицо Малфоя перекосило. На нем отобразилась целая гамма эмоций. Страх, злость, ненависть и досада. Крэб и Гойл дернулись назад. В их глазах на мгновение проступил испуг. Видимо, мальчики припомнили, как отхватили от солдат в образе Гарри, Ричи и Рона. «Гроссвеннер, ты оскорбил меня!» — воскликнул Драко, решительно сжав кулаки. «Дуэль! Волшебная дуэль! Только волшебные палочки! Сейчас же возле озера!» «Дуэль?» — посмеялся Ричард. «С тем, кто запятнал свою честь именно неявкой на дуэли, даже не знает дуэльного кодекса. Малфой, ты меня за идиота держишь? Просто потерпи, пока я буду учить вас уму-разуму самым доступным методом». Драко заскрипел зубами. На его бледном лице желваки заходили ходуном. «Мы волшебники, Гроссвеннер, а не какие-то маглы, чтобы махать кулаками». Малфой всем своим видом демонстрировал презрение. Если бы не дрогнувший голос, можно было бы поверить, что он хочет именно волшебную дуэль не потому, что боится, мягко говоря, проиграть в драке. На самом деле он боялся не сколько драки, а внезапно вспомнил случай в заброшенном классе в Северной башне. До него дошло, какую глупость совершил, против кого пошел. Его кожа стала бледнее мела, а перед глазами предстало его окровавленное тело, над которым стоит задумчивый Гроссвеннер и с досадой бормочет. «Опять избавляться от тела». Ричард с откровенной иронией окинул взором троицу слизеринцев. «Люди, как люди», — произнес он, — «две руки, две ноги, голова. Если поранить, потечет красная кровь. Малфой, чем же ты таким отличаешься от маглов, кроме врожденной способности колдовать, из-за чего тебя нельзя просто отмутузить?» «Это бесчестно», — Гроссвеннер скривился от ужаса Драко, надеясь, что это выглядит как презрительная гримаса. «Если ты откажешься от волшебной дуэли, я расскажу об этом всем». Ричард оставался невозмутим, как скала. «В таком случае, Малфой, мы должны назначить секундантов, а время и место должен выбрать я, как вызываемая сторона. Моим секундантом будет Крэб», — растягивая слова, произнес Драко. «Так и быть, Гроссвеннер, можешь выбрать время и место. Но запомни, это волшебная дуэль, только палочки». Пристально глядя на Драко, Ричард четко произнес: «Северная башня, знакомый тебе кабинет на первом этаже, 9 вечера. Моим секундантом будет мистер Гарри Поттер. Но учти, Малфой, если ты не явишься на дуэли снова, будто крыса, настучишь кому-то из школьного персонала, твоя жизнь превратится в ад. Я приду», — сквозь зубы выдавил из себя Драко. Малфой резко развернулся и направился в большой зал. За ним последовали Крэбб и Гойл. Гермиона Хронопутешественница с благодарностью посмотрела на Гроссвенора и с легкими нотками осуждения произнесла: «Ричард, не стоило из-за меня затевать дуэль. Мисс Грейнджер, я аристократ. Неужели вы думали, что я могу просто так оставить оскорбление дамы? Этот Малфой еще больший козел, чем наш», — сморщила носик Грейнджер 2. «Возможно, вообще-то мистера Малфоя должны были воспитать как аристократа. Раньше я за ним не замечал оскорблений в сторону девушек. Вполне может быть, что виновником такого поведения Драко стал именно я. Поэтому, мисс Грейнджер, примите мои искренние извинения». «Ты?» — удивилась попаданка. «Ричард, ты тут совершенно ни при чем. Мисс, вы просто многого не знаете», — покачал головой Ричард. «У нас с мистером Малфоем до этого возникали серьезные недоразумения. Боюсь, что Драко чересчур близко к сердцу воспринял мою месть его семейству, поэтому решил отыграться на вас, поскольку вы одна из моих наименее защищенных близких знакомых. Месть?» Гермиона была изумлена. «От тебя? За что, Хаэм?» Ричард задумчиво дотронулся до подбородка. «Это сложно для понимания, к тому же я многого не могу рассказать. Если кратко, то Люциус Малфой в прошлом году устроил покушение на одного из членов семьи моих ближайших сторонников. В качестве ответной меры Малфой лишились источников доходов и, даже больше, вынуждены нести убытки. Я ударил по самому дорогому для них, по карману. Вечером через полчаса после окончания ужина Гарри Поттер, Рон Уизли и Ричард Гроссвенор пустынными коридорами шли в сторону Северной башни. До дуэли оставалось еще полчаса и полтора часа до отбоя. Рон на ходу произнес: «Надо было взять с собой Гермиону». «Ричи, сколько будет слизеринцев?» — спросил Гарри. «Трое или четверо», — ответил Ричард. «Включая Малфоя?» — спросил Гарри. «Не уверен», — пожал плечами Ричард. Рон нахмурился и предположил: «То есть их может быть пятеро и больше?» «Вполне возможно», — Ричард спокойно подбородком обозначил кивок. «Надо было брать с собой гребаную Гермиону», — заявил Гарри. «А лучше двух», — согласился с другом Рон. «Парни, у меня есть гениальная идея. Пока вы сытые и довольные, хочу поделиться». «Нет, спасибо», — замотал головой Поттер. «Я хочу продолжать оставаться довольным». «Эй, я серьезно». Рон ухватил Поттера за плечо и продолжил: «Смотрите, Гарри ведь секундант, верно?» «Да», — Ричард с любопытством взглянул на Уизли. «Давайте я стану невидимым и буду вас страховать. Мало ли, что эти слизни задумали». «Рон, это бесчестно», — отрицательно качнул головой Ричард. «А мне нравится идея», — сказал Поттер. «Нет», — не согласился Гроссвенор. «Это дуэль. Смотрите, я предлагал», — недовольно пробурчал Рон. На удивление мальчиков, в кабинете, в котором назначена дуэль, их уже ожидали трое слизеринцев: Драко, Крэбб и Гойл. Малфой, высокомерно улыбнувшись, встал напротив дверного проема. «Ну что, Гроссвенор, готов к порке?» — с проносом заявил он. «Мистер Малфой, я всегда готов преподать вам урок», — не моргнув глазом, тут же ответил Ричард. «Господа, погодите», — влез Гарри, проинструктированный Гроссвенором. «Мы с мистером Крэббом должны убедиться, что у дуэлянтов нет никаких артефактов». Ричард принялся разоблачаться. Он снял и отдал Рону очки, наручные с кинной мантию. Затем передал ему жетрости сумку. Мальчик остался в белоснежной сорочке с платиновыми запонками и в черных свободных брюках, которые не стесняли движений. В руках волшебная палочка. Следуя примеру оппонента, Малфой скинул мантию. Он остался лишь с волшебной палочкой в черной шелковой рубашке и такого же цвета брюках, с волшебной палочкой, зажатой в ладони. Гарри внимательно осмотрел Драко, который презрительно поморщился. В этот момент Крэбб придирчиво разглядывал Ричарда. «Вроде нормально», — заключил слизеринец. «Все чисто», — произнес Поттер. «Господа, я должен вас спросить, вы готовы примириться?» «Ни за что», — высокомерно вздернул подбородок Малфой. «Этот магловский выродок заплатит за все». «Дуэль состоится», — спокойно улыбнулся оппоненту Ричард, что Малфою показалось издевательством и жутко его взбесило. Гарри продолжил: «В таком случае напоминаю, в дуэли волшебников используются только палочки. Никаких смертельных заклинаний, никаких непростительных. Противник может в любой момент сдаться, после этого дуэль должна быть прекращена. Господа, я желаю увидеть честную дуэль волшебников». «Заткнись, Поттер», — через губу сказал Малфой. «И без тебя знаем. Давайте уже приступим». «Дуэлянты, займите позиции», — произнес Гарри. Драко и Ричард встали друг напротив друга. Они расположились примерно по центральной оси комнаты. Их разделяло около 7 метров свободного пространства и около пары метров у каждого оставалось до стены за спиной. Гарри, Рон, Крэбб и Гойл прижались к стене, противоположной той, что с окнами. Крэбба задело, что распоряжается Гриффиндорец, поэтому он взял слово. Дуэль начнется на счет 3. 1, 2, 3. Ричард приготовился к честному поединку, поднял палочку, но Малфой опередил его, начав бой на счет 2. Он взмахнул палочкой и крикнул: «Серпенсортия!» Раздался звук, похожий на выстрел. Ричи ловко отскочил в сторону. После летних тренировок с использованием зелий он все еще находился в отличной физической форме. На глазах ошеломленных зрителей из палочки Малфоя вылетела длинная черная змея и шлепнулась на пол. Гроссвинер невербальным заклинанием левитации вырвал волшебную палочку из руки Малфоя и ловким движением левой руки выхватил ее из воздуха. Он тут же резким росчерком палочки послал в противника невербальное парализующее заклинание Петрификус Тоталус. Драко застыл истуканом и рухнул на пол. Зрители, и так близко стоявшие к стене, отпрянули в ужасе и вжались в каменную кладку. Змея зашипела, приподнялась на хвосте и разинула пасть, готовясь к броску. Ричард с прищуром взглянул на змею. Он не хотел выдавать владение серпентарга, поэтому подумывал, каким заклинанием лучше приложить ползучего гада. Но этого не понадобилось. Гарри рванулся с места и заорал на змею: «Замри, не смей ни на кого нападать». Толстая черная змея послушно опустилась, свелась в кольцо, точно пустой садовый шланг, и уставилась неподвижным взглядом на Гарри. Поттер осмелел, он был уверен, что змея больше ни на кого не бросится. Мальчик улыбнулся и посмотрел на Ричарда, ожидая благодарности. «Спасибо, Гарри», — оправдал его ожидания Гроссвинер. «Полагаю, твое вмешательство можно расценить как остановку поединка». Крэбб и Гойл в ужасе отшатнулись от Поттера. Они смотрели на него широко распахнутыми глазами, словно на прокаженного. «Да, точно», — спохватился Гарри. «Поединок закончен. Победитель Ричард Гроссвинер. Секунданты могут забрать тело проигравшего». Крэбб покосился на Драко, перевел полный ужаса взор на змею, затем остановил взгляд на палочке Малфоя в руке Гроссвинера. Протянул он. «Ну да, типа Драко проиграл. А что с ним? Он живой?» «Живой», — рубленно ответил Ричард. «Обычный петрификус. Так что, если вы не владеете чарами отмены, джентльмены, вам придется тащить это тело до общежития и ждать пару часов, пока мистер Малфой очнется». «А палочка Драко?» — нахмурился Крэбб. «Не претендую», — ответил Ричард. «Мистер Крэбб, можете ее забрать». Крэбб и Гойл с опаской обогнули змею. Винсент забрал палочку Драко. Затем оба слизеринских крепыша с натугой подхватили обездвиженного Драко и потащили в сторону выхода. Нести тело им было далеко. Обычному пешеходу понадобится минут 15, чтобы добраться до гостиной Слизерина. А с такой ношей как бы им до отбоя успеть? А ведь еще нужно не попасть на глаза учителям. Лишь когда слизеринцы удалились, Рон обрел дар речи. «Так, значит, Гарри, ты змееуст?» «Есть такое», — признался Поттер. «Я об этом узнал лишь в прошлом году. Сам понимаешь, Рон, дар неоднозначный, поэтому я старался его не демонстрировать». «Это правильно», — кивнул Рон. «Понимать змей очень плохо. Но мне-то ты мог бы сказать. Извини, Рон, даже не подумал об этом». Гарри слегка возмутился. «По-моему, в умении разговаривать со змеями нет ничего плохого. Это как нож. Хороший человек им будет резать хлеб, мясо, сыр. Плохой человек будет резать людей». «Я согласен с Гарри», — подал голос Ричард. «Очень полезный талант. Просто его очернили». «Это звучало жутко», — заметил Рон. «Свистящее шипение, от которого кровь в жилах стынет». «Гарри, что ты приказал змее?» «Приказал ей никого не трогать». «Ха!» — развеселился Рон. «Гарри, видел бы ты морды слизней. Готов поставить сикли на то, что они подумали, будто ты пытаешься натравить змею на них. Они теперь будут считать тебя потомком Слизерина». «Ребята», — обратил на себя внимание Ричард, — «это все, конечно, хорошо, но нам надо что-то сделать со змеей и быстро валить отсюда, чтобы успеть до отбоя попасть в свои общежития». «Что-что», — заворчал Рон, не спуская со змеи жадного взора, — «в хозяйстве все пригодится. Гарри, можешь приказать змее выпить зелье?» «Думаю, что могу». Лицо Рональда украсила сияющая улыбка. Он пошарил в своей сумке и извлек оттуда маленький пузырек. Затем трансфигурировал платок в миску, капнул туда зельем и разбавил водой из бутылочки. После всех манипуляций он пристально посмотрел на Гарри. «Ну, прикажи ей попить». «Рон, что это?» спросил Поттер. «Напиток живой смерти», — пояснил Уизли. «Так змею можно будет запихать в сумку и носить с собой, пока не пригодится». Гарри удовлетворило объяснение друга. Он обратился к змее на серпентарга. «Выпей из чаши». Ползучий гад поспешно выполнил приказ Змеиуста. Он добрался до миски и начал пить, но практически сразу, на радость Рону, бессознательно рухнул головой в миску. Уизли, фонтанируя счастьем, быстро схватил змеюку и начал запихивать ее в сумку. Ричард наблюдал за всем этим с каменным выражением лица. Под конец он не выдержал и пробормотал. Вначале сова Малфоя, теперь его змея. Что дальше? Что? Обернулся к нему Уизли. Я говорю, повысил громкость Гросвинер. Рон, почему бы тебе сразу не запихать в сумку дракона? Рон с сомнением посмотрел на свою сумку и на полном серьезе ответил. Не-е. Дракон в горловину не пройдет, да и достать его проблематично. К тому же самостоятельное содержание драконов противозаконно. До рождественских каникул в Хогвартсе было спокойно. Лишь Гермиона Попаданка некоторое время ходила грустной. Она переосознала то, что Гермиона из этого мира закончила 9 классов магловской школы и в настоящее время готовится к сдаче экзаменов за 10 класс, то есть изучает программу последнего года средней школы. Сама же она со спокойной совестью остановилась после окончания младшей школы. Беседы с двойником также не прибавили хронопутешественнице спокойствия. Она осознала нулевые перспективы маглорожденной волшебницы в волшебном мире. По крайней мере, в ее родной вселенной точно. Тут-то любой волшебник может устроиться в мастерскую Гросвинера и сделать там карьеру. В результате Гермиона из параллельной вселенной пришла к мнению, что стоит вплотную заняться изучением программы обычной школы. Она получила от своего двойника на наручный коммуникатор большой набор виртуальных учебников от младшего и до последнего класса старшей школы, после чего принялась грызть гранит науки. На каникулах Ричард посетил традиционный королевский рождественский ужин. На следующий день он приступил к разгребанию накопившихся проблем в бизнесе. Лишь в последний день каникул он нашел время посетить Косой переулок, где наведался в лавку продавца волшебных палочек Джимми Кидделла. Торговец обрадовался посетителю. «Лорд, рад приветствовать вас в моем магазине. Желаете сделать эксклюзивный заказ?» Ричард выразительно обвел взглядом пустую лавку. «Мистер Кидделл, вижу, торговля у вас идет не бойко. Что есть, то есть», печально вздохнул мужчина. «Традиционно волшебники идут к Оливандеру, а мне перепадают лишь крошки. И вас устраивает подобное положение дел?» «Что поделать», — развел руками Кидделл. «Я люблю свое дело. Волшебные палочки для меня все. Мистер Кидделл, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать прорыв? Вы могли бы создать что-то новое. Сделать волшебные палочки иного уровня, более продвинутые, более могущественные. Лорд Гросвинер, сделать более могущественную волшебную палочку — мечта любого мастера палочек. Я бы соврал, если сказал, что не хочу сотворить шедевр. Тогда у меня есть для вас более интересное предложение, чем покрываться пылью в пустом магазине. Все равно у вас основные продажи идут летом. Любопытно будет послушать». С интересом уставился на Гросвинера мастер палочек. «Мистер Кидделл, издревле известно, что один в поле не воин. Аналогично обстоят дела в научной сфере. В одиночку создать что-то новое сложно, практически невозможно. У меня замечательное научное подразделение, в котором работают талантливые волшебники. Они изобрели много нового. Я предлагаю вам работу в научном отделе мастерской Гросвинера. Вы получите отличное финансирование, помощников-лаборантов, поддержку талантливых волшебников-изобретателей и очень солидную оплату ваших трудов». Джимми задумался. Предложение казалось ему заманчивым, но он колебался, что не осталось без внимания Ричарда. «Это не все», — продолжил он. «У меня появилась идея создания волшебной палочки нового поколения. Что если объединить с волшебной палочкой искусственный интеллект с огромным багажом знаний и невероятной скоростью мыслительного процесса? Как вам идея подать в палочку волшебство, а на выходе получить могущественные чары или идеальную высшую трансфигурацию? При этом не надо быть великим чародеем». Джимми усмехнулся. «Граф Гросвинер, вы только что описали легендарную старшую палочку, обладать которой мечтает любой честолюбивый волшебник. Не знал о такой. Мистер Кидделл, я считаю, что создание подобной палочки вполне реально. В моей мастерской уже создан мощный искусственный разум, полностью подконтрольный чародею. Он может ограниченно управлять волшебством через специальное заклинание. Осталось лишь объединить его и волшебную палочку. Вы можете стать создателем волшебного инструмента нового уровня, который затмит все ныне существующие палочки. Лорд, отбросил сомнения мастер палочек, я согласен. Возвращаясь с каникул в Хогвартс-экспрессе, Ричард засел в купе вместе с Гермионой. Ее двойник осталась в Хогвартсе. Гарри, Рон, Джастин и остальные приятели ехали в других купе. Ричи, как прошли каникулы? Поинтересовалась Грейнджер. Устал, тяжело вздохнув, Ричард максимально удобно развалился на сиденье. Столько дел. Ты новости смотрела? Нет, махнула каштановыми кудряшками Гермиона. Мне было немного не до того. Я решила посвятить свободное время изучению школьной программы. Там было что-то интересное. В прессе меня поливали грязью, говорили, что полеты в космос не настоящие, а съемки на Марсе постановка, и вообще, такие технологии не существуют. Мне пришлось устроить пресс-конференцию продолжительностью 3 часа, на которой я пытался развенчать все наветы. А что примерно? Например, многие упирали на то, что видеотрансляция с Марса идет без задержек по времени и без искажения сигнала. Мне пришлось убеждать прессу в том, что космонавты используют для передачи информации экспериментальные квантовые передатчики, и говорить о том, что моя компания проводит исследования для удешевления технологий, чтобы обеспечить массовый выпуск квантовых чипов-передатчиков. Тут еще волшебники. Что волшебники? С любопытством подалась вперед Гермиона. Они пришли в шок от того, что я демонстрирую обычным людям по всему миру возможности магии. На меня пытались наехать, но поправки, принятые МКМ, позволяют выдавать магические продукты обычным людям под видом высокотехнологичных предметов. Так что с этой стороны ко мне не подкопаться. И отменить закон, как предлагали некоторые члены МКМ, уже не получится. Миллиардам людей стало известно о достижениях Гросвенор Джуниор. Нельзя просто взять и стереть всем память или же сказать: «Эй, маглы, это обман. Никакие это не технологии, а самое настоящее волшебство». Сложно быть богатым, заметила Гермиона. Зато какой прогресс. Люди полетели на Марс. Вот-вот. А в следующем году маги-инженеры обещают завершить постройку первых 2 космических кораблей, которые будут способны летать межзвезд. Они смогут брать на борт много пассажиров, так что станет возможным взять с собой обычных ученых. Гермиона перешла на шепот и спросила: а что с хроноворотом? Есть подвижки. Волшебники разрабатывают чары для ориентации в мультивселенной и для управления хроноворотом. Это можно будет осуществлять с помощью наручного Искина. Слышала о заклинании приориентантатим? Гермиона задумалась. Кажется, я где-то читала о таких чарах, но точно не скажу. Гермиона, это заклинание позволяет снять информационный слепок с волшебной палочки. Таким образом авроры могут просмотреть, какие последние заклинания колдовали палочкой. Любопытно. Погоди, Ричи, ты хочешь сказать, что информационный слепок можно снять не только с волшебной палочки? Теоретически да, кивнул Ричард. По идее аналогичное воздействие можно применить к любому волшебному артефакту. Сейчас идет разработка заклинания, которая позволит снять с хроноворота последние координаты. Вместе с комплексом других чар это позволит путешествовать не наобум, а в нужную вселенную, место и время. Это как спорт ключами. Если известны координаты, волшебник-порталист может создать портал в нужное место. Круто! Обрадовалась Гермиона. Значит, все же есть шансы избавиться от этой зазнайки? Есть. И немаленькие. Я надеюсь, что уже летом можно будет помочь твоему двойнику. Ричи, а как у тебя с мамой? Никак, я рассказал всю правду о маме отцу. Он был шокирован и немного обиделся на королеву. Мне пришлось через госпожу Багнолт надавить на мистера Бартикрауча без упоминания ему нашего родства. Теперь он не посмеет что-либо предпринять против моей матери. Маму я об этом уведомил, но относиться к ней лучше я не стал. Она по-прежнему мне чужая. Ричи, с легким возмущением произнесла Гермиона, но она же твоя мать. Она бросила меня, когда мне было 5 лет, лучше бы продолжала поить отца любовным зельем или иным образом попыталась бы рассказать ему правду. Осталась бы любящая семья. Конечно, в таком случае я мог бы стать совершенно другим человеком, но и бог с ним. Ричи, это твои родители, так что я не буду лезть в ваши отношения, произнесла Гермиона. Эх, вздохнула она, хотела бы я побывать на Марсе. Так в чем проблема? Давай посетим Марс, а потом в школу. Как? Удивленно уставилась на друга Гермиона. Мы же в поезде, и нам надо в итоге попасть в Хогвартс. Не проблема. Гермиона, У нас в запасе несколько часов». Ричард выудил из сумки небольшой стальной кубик серебристого цвета и положил его на пол купе. Взмахом палочки он запер дверь. Предотвращая вопросы, он пояснил: «Это маяк для портала. Мы окажемся в купе еще до приезда поезда к станции Хаксмит». «Если так», — Гермиона взбодрилась. От предвкушения у нее заблестели глаза. «Мы на самом деле отправимся на Марс?» «Да», — ответил Ричард, оголив правое предплечье, на котором красовался браслет с круглыми серебристыми металлическими шариками. «Положи руку на браслет». Гермиона тут же впилась в предплечье Ричарда. «Мальчик», — сказал, — «Портус — мастерская Гросвенера». В тот же миг Гермиону и Ричарда потянула неведомая сила. Через мгновение они оказались в просторном офисном помещении внутри белого круга. Из-за стойки выскочила молодая ведьмочка-брюнетка. Она тут же узнала начальника и елейной тоном обратилась к нему: «Лорд Гросвенер, мы рады видеть вас. Чего желаете? Доложить о вас господину Уизли?» «Нет», — слегка мотнул головой Ричард, остановив свой взор на бейджике. «Моника, никому ни слова, что я тут. Гермиона, пойдем». Грингер с искренним любопытством крутила головой по сторонам. Она сдвинулась с места, лишь когда Ричард схватил ее за руку и потащил за собой. «Тут так обычно», — произнесла она, — «словно я оказалась в офисе в центре Лондона. Лишь этот круг, портальный круг», — на ходу пояснил Гросвенер, — «создан специально для прибытия рабочего персонала. Он заколдован таким образом, чтобы два человека одновременно не оказались на одном месте. А если круг битком набит, то портал не сработает. Плюс маглоотталкивающие чары, чтобы не шокировать простых людей. А офис специально отделан обычно. У меня же в компании мастерская проходит в качестве научного подразделения. Сюда частенько наведываются курьеры из Лондона, почтальоны, и в целом бывает много посетителей из обычных людей. Все, мы на месте». «Обычный кабинет», — удивленно уставилась на дверь Гермиона. «Вроде того», — толкнул дверь Ричард. Парочка оказалась в просторном помещении, в котором неспешно передвигались люди в белых халатах. В центре была установлена каменная арка. Волшебники заметили появление мальчика и девочки в форме Хогвартса. Вначале они удивились, но в глазах многих сотрудников появилось узнавание. Что тут началось? Это было похоже на разворошенный осиный улей. Маги в белых халатах стали суетливо передвигаться по комнате и имитировать рабочую деятельность. Тут же из ниоткуда появился солидный пожилой волшебник в белом халате, полный, с кустистыми седыми волосами. «Мой лорд», — поклонился он, — «мы не ожидали вашего визита». «Да-да, мистер Джонс, мы на Марс. Где взять скафандры?» «Ваше сиятельство», — отозвался Джонс, — «скафандры не нужны. Мы сделали закрытый проход от арки к марсианскому замку и такими же проходами объединили замок с теплицами. Если вы захотите выйти на поверхность Марса, то скафандры можно взять прямо там, на месте». «Спасибо, мистер Джонс. Обратно мы вернемся порт ключом». «Лорд, я сейчас», — суетливо произнес Джонс. «Секундочку, только космонавтов предупрежу». «Это правильно», — с серьезным видом ответил Ричард. «Предупредите их, чтобы готовили вазелин или же закопались в самые глубины Красной планеты. А то чего удумали, гуся им подавай. Я после этого гуся от нападок маглов не могу отбиться. Марс, понимаешь, у них не настоящий, потому что по нему бегает голый мужик с гусем. А я после этого должен пресс-конференции устраивать и доказывать, что это был научный эксперимент». Мистер Джонс стал обливаться холодным потом. Он достал из кармана платок и промокнул лоб. «Да, конечно, ваше сиятельство. Я предупрежу космонавтов». Глава 63. Ричард и Гермиона вернулись из путешествия перед самым прибытием поезда к станции Хаксмит. Они переместились прямиком в пустое купе, которое покинули несколько часов назад. Гермиона выглядела самой счастливой девочкой на свете. Щеки разрумянились, глаза под розовыми стеклами очков задорно блестели, с лица не сходила широкая улыбка. Это было невероятно. Фонтанировала она восторгом. «Ричи, на Марсе так круто». «Ага». Ричард не разделял восторгов подруги. Для него выход в скафандре на поверхность мертвой спокойной планеты казался рядовым событием, примерно как поездка в соседний город. Путешествие на Марс всколыхнуло у Гросвенера воспоминания о прошлой жизни. Казалось, еще совсем недавно он был студентом престижного столичного университета. Потом внезапно началась война, призыв в армию, быстрый курс обучения в виртуальной реальности и полгода боевых действий на разных планетах, в том числе похожих на нынешний Марс. Но в воспоминаниях Ричарда Красная планета была совершенно иной, голубая, наполненная жизнью, зеленью и водой, очень похожая на Землю. Затем, ко всеобщей радости, война закончилась и началась мирная жизнь. Вот только для тогдашнего гражданина империи она началась с заштатной колонии. Чтобы попасть на столичную планету и восстановиться в университете, нужны были приличные деньги на билет. Пришлось устроиться на работу техником. Колониальные власти выделили маленькую квартирку в сером каменном бараке. Чтобы добираться на работу, пришлось приобрести недорогой подержанный внедорожный электрокар. Казалось, жизнь налаживается, еще немного, и денег хватит на билет до столичной планеты. И тут судьба подбросила сюрприз. Удивительное дело, всего с несколькими легкими ранениями пройти через войну, а погибнуть на заштатной колонии, будучи сбитым грузовиком. В подобных колониях и техники-то немного, как и людей. Чтобы погибнуть столь нелепой смертью, нужно сильно постараться. С другой стороны, на столичной планете и развитых колониях транспортом управляют эскины, а на заштатных колониях техника максимально дешевая и крайне надежная. А это значит минимум продвинутой электроники и ручное управление. Отсюда вытекает, что шанс погибнуть от транспорта намного выше, чем в густонаселенном городе, поскольку эскины почти не ошибаются, в отличие от людей. За колонистами водится привычка выпивать, надзора нет, поэтому пьяный колонист за рулем электрокара не такая уж и редкая картина. Поезд замедлил ход, Ричард открыл дверь в купе. Мимо к выходу из вагона проходили студенты. Среди них оказался Гарри Поттер. Он остановился возле купе и заглянул внутрь. «Ричи, Гермиона, вы что, всю дорогу проспали?» «Нет, Поттер», иронично ответила Гринджер. «На Марс летали». «А-а-а», протянул Гарри, взлохматив свои непослушные волосы. «Не хотите говорить, так бы и сказали». «На Марсе круто», с легкой издевкой продолжила Гермиона. «Вы многое упустили, мистер Поттер». «Гермиона, тебя близнецы Уизли покусали», усмехнулся Гарри. «Вначале обзавелась близнецом, теперь шутить стала. Что дальше? Начнешь всех разыгрывать? Кто знает», многозначительным тоном протянула Гермиона. «Потекли обычные школьные будни, если можно так назвать обучение в Хогвартсе». Гроссвенор старательно пытался овладеть искусством прорицания, но при всех усилиях у него ничего не получалось. Зато ему отлично давались чары, как обычные на уроках профессора Флитвика, так и воровские заклинания на уроках защиты от темных искусств. Зная о пристрастии профессора Флетчера к крепкому алкоголю, Ричард быстро нашел подход к преподавателю Зати. Он преподнес ему 3 ящика отменного односолодового шотландского виски, а взамен получил дополнительные занятия, на которые ходил в компании Гермионы. Профессор преподавал им расширенный курс различных заклинаний и волшебных уловок, которые по косвенным признакам используются магическим жульем. Путь к сердцу профессора Трелани нельзя назвать сложным. Достаточно было снабдить ее годовым запасом лучшей китайской заварки и швейцарского шоколада. Алкоголь дарить ясновидице Ричи счел неуместным. Драко Малфой притих после проигрыша в волшебной дуэли. Он волком посматривал на Ричарда, но больше не осмеливался гадить его окружению. Остальные слизеринцы изредка, кто с опаской, кто с интересом, поглядывали на Гарри Поттера. Видимо, Крэб, Гойл и Малфой растрепали о способности Гарри говорить на языке змей. К чести учеников Слизерина стоит отметить, что они не растрепали об этом другим факультетам. Оригинальная Гермиона оказалась загружена выше меры. Помимо дополнительных занятий прорицаниями и зати, она в любое свободное время обкладывалась различными тетрадями и пергаментами, учила уроки за последний класс средней школы, писала контрольные. За ней с упорством носорога не отступала Гермиона из параллельной вселенной. Ее жутко бесили успехи двойника, поэтому девочка старалась скорее наверстать пропасть в знаниях. Обе Гринджер в меру пользовались умострильным зельем. По субботам и воскресеньям они выпивали максимально допустимую дозировку, после чего с головой погружались в учебники, на полную катушку используя улучшившуюся память. Мастерская Гроссвенора за счет привлеченных иностранных волшебников наладила выпуск обчер, да так хорошо, что в день выпускалось по 6 боевых единиц. Но 3 из них производились на секретном заводе, который официально изготавливал товары совершенно иной номенклатуры. 3 робота ежедневно отгружались британским военно-воздушным силам, столько же уменьшались и шли в запасники. Могло показаться странным, что Ричи припасает для себя карманную армию мощных боевых роботов, но лишь если не знать о его планах по покорению далеких землеподобных планет. Космос таит множество угроз. На новых планетах колонистов ожидают опасные хищники и множество иных проблем. Роботов можно использовать не только в военных целях, но и в строительстве, разведки, расчистки территории. Их огромный и несомненный плюс в том, что управлять подобной махиной может обычный человек, да и вообще иметь свою карманную армию никогда не бывает лишним. Помимо общих, создание которых требовало огромных усилий, в одном из подразделений мастерской шло активное зачарование автомобилей. Ричард почти по цене металлолома массово закупал списанные советские и британские военные внедорожники. Русские с огромным энтузиазмом избавлялись от этой техники. У них на военных складах накопилось огромное количество автомобилей. У британцев тоже склады ломились от неликвида. Откровенно говоря, эти машины были очень низкого качества, что русские, что британские, и имели ряд недостатков, одним из которых является высокий расход топлива. При этом они обладали несомненными достоинствами. Отличная проходимость, неприхотливость и дешевизна. Советская военная техника, среди которой помимо легковых и грузовых машин попадались бронетранспортеры, в уменьшенном виде волшебниками быстро доставлялась в Великобританию. Тут вездеходы довольно оперативно зачаровывали. Маг в одиночку способен заколдовать 10-12 единиц техники в день, при условии, что ее не надо заставлять летать. Репаро восстанавливает машину до идеального состояния. Чарами укрепляется кузов и все детали, в металл рамы, мостов и кузова внедряются созданные заклятием графиновые нанотрубки. Самый сложный и трудоемкий этап – зачаровать бензобак на трансфигурацию топлива. Бензин и дизель, созданные подобным образом, имеют свойство исчезать вскоре после создания, но времени существования топлива достаточно для того, чтобы сгореть в двигателе. В итоге такой транспорт обладает нулевым выхлопом, невероятной прочностью и многократно увеличенным ресурсом. Но и этого Ричарду было мало. Колонистам нужно оружие, чтобы активно защищаться от инопланетной фауны и охотиться. Ведь в планах отправлять в космос не только волшебников, но и простых людей, их в первую очередь. Купить оружие даже Гросвенору было непросто. Поэтому пришлось наладить производство оружия силами магов, опять же, на небольшом подпольном заводе. Там работали в основном волшебницы, поскольку они занимались крайне утомительным и рутинным делом, раз за разом применяли к образцам чары копирования. Итого каждая ведьма за 8-часовую смену выпускала порядка 400-500 единиц огнестрельных орудий, среди которых в основном были автоматы Калашникова, охотничьи ружья и карабины. Патроны производились там же. С ними было проще, поскольку их можно было копировать сразу цинком на сотни штук. Нет иного дальнобойного оружия, которое проще, надежнее и дешевле в производстве, чем огнестрельное. Бластеры делать было не с руки. Технологии до их изготовления еще не дошли, а волшебные аналоги требуют для производства чрезмерных усилий дефицитных магов. Полным ходом шла постройка и запуск в эксплуатацию электростанций. Деньги текли на счета Ричарда широким потоком, но надолго они там не задерживались. Колонистам помимо техники и оружия понадобится очень многое. Одежда, еда, инструменты и прочее. Закупка всего этого шла полным ходом. Кроме оружия и лишних общих, обо всем было известно королеве. Она еще во время рождественского ужина была поставлена в известность о попытке колонизировать землеподобные планеты в случае их обнаружения. Но ее величество не готова была спонсировать это мероприятие из бюджета, поскольку не имела уверенности в реальности выкладок мальчика. При этом ей было плевать на расходы юного Гросвенора. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы переворот не устроило. К счастью, Джеральд верил в сына, поэтому тоже не препятствовал ему. Тем временем в одном из подразделений мастерской Гросвенора полным ходом шло зачарование компактных емкостей с незримым расширением и стазисом. Гросвенор Джуниор в промышленных масштабах скупала муку, мясо, овощи, соль, сахар, чай, кофе и прочие продукты, которые помещались в волшебные хранилища. С британских военных складов подчастую выкупалось все. Списанная армейская форма, индивидуальные рационы питания, саперные лопаты, бинокли, полевые кухни, армейская посуда и многое другое. Казалось бы, огромных денег, многомиллионных поступлений, катастрофически не хватало на все. Это при том, что увеличились продажи графиновой пленки и в придачу к ней нового волшебного продукта, графиновых нанотрубок. Начались поступления от сданных в эксплуатацию электростанции и пошла оплата за поставки общих. При всех гигантских доходах у Ричи реально на счетах оставалось всего несколько десятков миллионов фунтов. Кубок по квиддичу выиграла сборная Гриффиндора. Все благодаря Рону Уизли, который выхватил снитч буквально из-под носа Драко Малфоя. После финального матча Гриффиндор ликовал, и еще долгое время студенты этого факультета ходили счастливыми. Но остальным студентам на это было плевать, надвигались экзамены, и, вместо того чтобы прохлаждаться в окрестностях, ученики безвылазно сидели в замке, отчаянно пытаясь сосредоточиться на учебе и стараясь не обращать внимания на манящие порывы летнего ветерка, залетающего в окна. Даже Фреду и Джорджу Уизли пришлось унизиться до зубрежки. Им предстояло сдавать экзамены по суперотменному волшебству. Персиваль Уизли готовился к сдаче жаба, жутко академической блестящей аттестации. Это была самая высокая степень, получаемая в Хогвартсе. Перси, по примеру отца, собирался поступать на работу в мастерскую Гросвенора. Он надеялся дослужиться до высокой должности, минимум до начальника отдела, и ему требовались высшие оценки. Джастин Финч Флетчли особо не напрягался. Он был уверен, что его будущее безоблачное, а экзамены как-нибудь досдаст. За оценками он не гнался. У Ричарда голова была забита другими мыслями. О бизнесе, результатах исследований тайной лаборатории, скором испытании полноценного космического корабля.